«Доброе утро, Лия!» Подняв взгляд на мужчину, который стоял перед столом ресепшн в лондонском отеле «Экземпляр», Лия почувствовала, как краска сходит с лица. Она всегда думала, что человек не может чувствовать такое, ведь это глупо. Но она чувствовала. Казалось, кровь ушла из головы и остановилась где-то в районе ног, отчего она ощутила легкое головокружение, глядя на Григорио де ла Круза. Заметив ее реакцию на свое появление, он с усмешкой наклонил голову. «Я ведь предупреждал, что в будущем ты сможешь увидеть меня там, где меньше всего ожидаешь». Да, он говорил, но она даже не предполагала, что он заявится на ее новую работу. Он это специально или это просто совпадение? Лия сильно сомневалась. Со столь могущественным человеком с хорошими связями о совпадении не могло быть и речи. А значит, ему было известно, что она здесь. Точно так же, как он узнал адрес ее новой квартиры. Лия нахмурилась. «Вы следите за мной, мистер де ла Круз?» «Слежу?» «Нет». «Забочусь ли я о твоей безопасности?» «Да». «А мне нужна защита?» «Ты теперь осталась одна в этом мире». «И мы оба знаем, по какой причине». «Лия». «Возникли проблемы, мистер де ла Круз?» Майкл, управляющий отелем, быстро скрыл удивление и тепло поприветствовал Григорию. «Доброе утро, Майкл. Нет проблем. Я просто спустился поздороваться с мисс Фолкнер». Григорио посмотрел на бэдж, который Лия приколола к лацкану своего пиджака, зная, что это ее не настоящая фамилия. Очевидно, Григорио знаком с управляющим, раз обращался к нему по имени. Лию охватило беспокойство с каждой секундой все сильнее и сильнее. Если дело касается Григорио де ла Круза, о случайных совпадениях не может быть и речи. А это значит, он знал, что сегодня утром она придет на работу и точно приказал кому-то следить за ней. Возможно, даже приложил руку к ее трудоустройству. По какой причине? Тревога сковала сердце Лии. Возможно, он все-таки чувствовал вину. Впрочем, он отрицал угрызение совести из-за смерти ее отца. Единственный вывод приходил на ум. Он хотел, чтобы она чувствовала, что должна ему. И не просто должна, а обязана. Ей нужна была работа, чтобы платить по счетам и кормить себя. Она бы чувствовала себя обязанной настолько, что отдала бы то, что он хочет. А он хочет ее. Конечно, Майкл принял объяснение Григорию. «Если хочешь пойти на обед немного пораньше, Лия, я могу это устроить». В ее глазах появились дерзкие огоньки. «Нет. Я уверена, что такой занятой человек, как мистер де ла Круз, скорее всего, собирается на какую-нибудь важную встречу». Что бы здесь ни происходило, она не хотела, чтобы в первый же рабочий день ее начальник стал относиться к ней как-то по-другому. Коллеги уже смотрят на нее с любопытством, и одному Богу известно, что могут подумать о ней люди, с которыми она начала работать. «Спасибо за предложение, Майкл», – вежливо отозвался Григорио. «Но Лия права. У меня встреча через пару минут». «О, хорошо, конечно». Майкл выглядел немного смущенным. «Тогда я оставлю вас, чтобы вы могли поговорить». «Мне не нравится, когда ты так собираешь волосы». Лия раздраженно подняла бровь. «Мне действительно насра... Следи за языком». «Ты сказал Майклу, что спустился, чтобы поздороваться со мной?» «Я снимаю весь верхний этаж отеля». Сердце Лии упало. «Возможно ли, что ты владеешь отелем «Экземпляр»?» Григорио довольно улыбнулся. «Он входит в собственность корпорации «De La Cruz Group». Вот она и попалась в ловушку. Зато теперь не сомневалась, что он связан с тем, что ей дали эту работу. Радость Григорио померкла, когда он заметил, как покраснели щеки Лии. Это выражение ему хорошо известно. Она злится, просто кипит от гнева. «Не делай ничего, о чем ты можешь потом пожалеть», мягко предупредил он, когда она поднялась с места. «Я сожалею о том, что думала, будто ты отнесся ко мне с заботой». Она наклонилась за сумкой, ее глаза заблестели, когда она посмотрела на него по другую сторону стола. «Похоже, я все-таки пойду на перерыв раньше. Ты ведь уладишь это дело со своим приятелем Майклом?» «Он не... Держись от меня подальше, Григорио», – прошипела Лия. «Найди себе другую игрушку и оставь меня уже в покое». Щеки пылали, когда она обошла стол и прошла к главному выходу. Григорио понимал, что сейчас далеко не подходящий момент, чтобы сказать ей о том, что сотрудникам отеля не разрешается пользоваться главным входом. Словом, все прошло не так, как он рассчитывал. Казалось, надежда – это последнее, на что можно положиться, когда дело касается Лии Фернбэнкс. Она продолжала бороться с ним, сопротивляться. Быть может, содействие в том, что она получила работу в одном из его отелей, и не лучшая идея. Но зная, что у нее финансовые трудности, а работу найти нелегко, казалось, он поступает правильно. К тому же он знал, что Лия справится на ура. Она элегантная, образованная и красивая, и часто становилась хозяйкой вечера, когда ее отец устраивал деловые ужины. Поэтому точно знала, что должен уметь сотрудник на ресепшн-отеле. Конечно, нужно было выждать время, прежде чем говорить ей о том, что он владелец. Однако прошлый день Григорио провел в мучительных мыслях о том, где находится Лия, что делает и кто с ней рядом. И теперь, зная, что она сейчас в холле первого этажа, он не смог побороть желание увидеть ее лицо. И увидев, как спокойно и уверенно она себя ведет, как, впрочем, себе и представлял, он не смог удержаться от того, чтобы подойти и поговорить с ней. Потому как Лия ушла, закипая от злости, можно было предположить, что она уже не вернется. «Ну и как прошло утро первого рабочего дня?» – спросила Кэти, когда подруги присели за столиком в кафе, в котором договорились встретиться во время обеда. «Встретила какого-нибудь привлекательного неженатого миллиардера?» «О да, Лия встретила неженатого миллиардера, но внешность Григорио де ла Круза скорее опасно притягательна. Настоящий манипулятор. Его люди следили за ней. Он устроил все так, чтобы ее приняли на работу в его отель. Отрезал пути к отступлению, чтобы заполучить ее всю, душой и телом». «Душой и телом?» «Не стоит обманываться, лучше признать, что она испытывает влечение к этому мужчине. Достаточно было одного лишь взгляда в его темные, чарующие глаза, чтобы тело вспыхнуло пламенем. Пусть она и хотела, чтобы все сложилось иначе, но нужно признать, что ее тянет к Григорию». «Впрочем, неважно», – посочувствовала Кэти, очевидно, неверно, истолковав причину молчания Лии. «Это ведь только начало». Когда они накануне общались по телефону, Лия не стала рассказывать подруге о том, что Григорио приходил к ней на квартиру. Обычно она рассказывала Кэти обо всем на свете, но дело касалось Григорио, и она не знала, что сказать. Может быть, это связано с тем, что она не до конца понимала причины, по которым он пришел к ней. Порой казалось, что она придумала обжигающую страсть, а той, возможно, и нет вовсе. В субботу он сказал, что хочет поговорить с ней, и сделал это. Пообещал накормить ужином, так и произошло. И чуть было не поцеловал ее. И сделал бы это, если бы Лия позволила. После его появления в отеле, который, оказалось, принадлежал ему, у нее не осталось сомнений, что он коварно вьет вокруг нее паутину. Неужели только потому, что хочет заполучить ее и знает, что по-другому не сможет добиться этого? Лия с трудом верила, что он мог так сильно возжелать ее. Конечно, она слышала комплименты по поводу своей внешности с тех пор, как парни стали ее замечать. Но она не настолько глупа, чтобы верить, будто Григорио воспылал к ней такой страстью, что готов пойти на все. Ему достаточно щелкнуть пальцами, чтобы получить любую женщину. Так зачем гоняться за той, у которой есть все причины сопротивляться? Может быть, на самом деле он испытывает угрызение совести, хотя и отрицает это? «С тобой все в порядке, Лия?» «Конечно». Она отбросила тяжелые мысли и подняла меню. «Давай сделаем заказ». С тех пор, пока она не узнает, что задумал Григорио, она не расскажет Кэти, что видела его, а уж тем более, что он пытался за ней ухаживать. Пустив в ход все свое очарование. «Могу я подвезти тебя домой?» «Нет, спасибо». Даже не бросив взгляд на водителя темной спортивной машины, которая медленно катила за ней вдоль пешеходной дорожки, Лия знала, что это Григорио. Машина элегантно кралась вдоль тротуара. Ничего удивительного, он делал изысканно все. «Предпочитаешь толкаться в общественном транспорте, вместо того, чтобы с комфортом добраться в моей машине?» «Я предпочту доползти до дома на коленях, чем соглашусь на твое предложение подвести меня». «Ты ведешь себя по-детски. Теперь я независимая женщина, хотя ты и пытаешься сделать из меня что-то другое». Лия сжала кулаки и грозно посмотрела на Григорио. Отчасти она ожидала увидеть его снова, вернувшись после обеда, но вздохнула с облегчением, когда весь день прошел без очередного неожиданного появления. Однако надо понимать, что он так просто не сдастся. Машина остановилась. Лия склонилась, чтобы поговорить с ним через открытое окно. «Я понимаю, что ты привык получать желаемое, и тебе плевать на чувства других, но хочу предупредить, я не лягу с тобой в постель после пары дорогих ужинов и трудоустройства. Стоп, что ты делаешь?» Она резко вздохнула, когда Григорио заглушил мотор, открыл дверь и выбрался из машины с мрачным, грозным выражением лица, обошел машину и подошел к ней. Лия инстинктивно сделала шаг назад. На нем была черная футболка, куртка из мягкой черной кожи и темные джинсы, низко сидевшие на бедрах. Она никогда не видела его в повседневной одежде, так подчеркивавшей широкие плечи и мускулистую грудь. Его походка стала хищной. Григорио крепко схватил ее за руку и открыл пассажирскую дверцу. «Залезай», — приказал он сквозь сжатые губы. «Залезай в эту чертову машину, Лия, иначе я схвачу тебя за руки и усажу сам». Он говорил тихо, будто из последних сил, пытаясь держать себя под контролем, но готов был сорваться на крик, если бы позволил себе повысить голос. Поэтому Лия не спешила оставаться с ним одна в машине. По крайней мере, на улице есть куда бежать. Она смело приподняла подбородок. «Ты сейчас переходишь мою линию», — она напомнила об их разговоре в субботу. Его темные глаза опасно заблестели. «Ты сделала громкое заявление, но я не собираюсь продолжать разговор посреди улицы, где нас могут услышать». Ее щеки залились румянцем. «Ты не скрывал свой интерес ко мне в субботу. Может быть, я ошиблась насчет того, что ты хочешь затащить меня в постель?» На его сжатой челюсти запульсировала жилка. «Нет, не ошиблась. Вот поэтому, после того, как узнала, что ты мой работодатель, я пришла к такому выводу». Григорио никогда не терял над собой контроль. Никогда. Он считал это проявлением слабости, а слабостями можно только выгодно пользоваться. Тем не менее, он понимал, что находится на волоске от этого. Дали никто не обвинял его в подобных вещах. Никто бы и не посмел. Что бы она ни думала, у него нет причин манипулировать ее жизнью, чтобы заставить оказаться с ним в одной постели. Тем более он знал, что она испытывает такое же сильное желание, хотя и не желает поддаваться. Григорио хотел защищать и оберегать ее, ведь у нее не осталось никого, кто бы мог это сделать. А богатство, в котором она выросла и которое принимала как должное, больше не в состоянии отгородить ее от суровой реальности. Да, это Григорио посоветовал Майклу Харрингтону принять Лию на работу, но только потому, что ему хотелось вернуть ей часть того, что она потеряла. Лия расценила его поступки как попытку манипулировать ею, чтобы между ними возникли более близкие отношения. Но это неприемлемо. Подобного оскорбления Григорио еще никогда не получал. Он до боли сжал челюсти. «Мы поужинаем вместе». «Разве ты не слышал, что я сказала?» «Конечно, слышал. Как такое можно не услышать? Но повторю, я не буду продолжать разговор посреди улицы». Внедорожник с охраной остановился позади его машины. Два телохранителя стояли неподалеку, готовые отреагировать, если ему вдруг будет грозить опасность. «Я не собираюсь оставаться с тобой наедине, где бы то ни было», — смело заявила Лия. Григорио смерил ее взглядом. Последние слова она произнесла с таким упорством. Ее глаза блестели, на щеках появился румянец, губы походили на пухлые розовые бутоны. Вечер выдался теплым. Лия сняла пиджак. Ткань блузки оказалась настолько легкой, что Григорио увидел очертания светлого бюстгальтера. Ее грудь вздымалась при каждом вдохе, темно-розовые ореолы сосков просматривались сквозь тонкое кружево белья. Он медленно поднял взгляд к ее лицу. «Ты тоже меня хочешь?» «Неправда». Лия отшатнулась, будто ее ударили, и попыталась высвободить руки. «Как я могу тебя желать? Ты, мерзавец, загнал в могилу моего отца». Она слышала свои слова, видела реакцию Григорио. Его лицо стало суровым, глаза еще больше почернели. Кроме того, она знала, Григорио прав. Она ответила так резко, потому что ее тянет к нему, хотя и не должно бы. На то есть причины, она только что их озвучила. Вот только тело предательски отказывалось слышать доводы разума. Грудь стала более чувствительной, а еще это горячее томление внизу живота. «Не обманывай саму себя, Лия, мы оба это знаем. Твое тщеславие не знает границ». Его губы растянулись в кривой усмешке. «Когда будешь готова услышать правду о своем отце, позвони мне». Он кивнул телохранителям, показывая, что собирается уезжать. «Правду о моем отце?» На этот раз Лия схватила его за руку, останавливая, под тканью куртки ощущая, как сильно напряжены его мышцы. «Что ты говоришь?» Он бросил на нее взгляд из-под полуопущенных век. «Повторяю, позвони мне, когда будешь готова». «А моя работа?» «Твоя работа никак не зависит от того, увидишь ли ты меня снова и послушаешь ли». «Не понимаю. Может быть потому, что после того, как поговорила со мной, я, по твоему мнению, не подхожу под представление, которое ты обо мне составила». «Пожалуй, в его словах есть доля правды. Даже много правды», – с тяжелым сердцем признала Лия. «Конечно, он высокомерный и привык получать все, что хочет, хотя, несомненно, разозлился, когда она обвинила его в том, что он уловками пытается заставить ее быть с ним. В субботу он относился к ней с заботой и не выглядел опасным. Если бы он был настолько безжалостен, еще тогда попытался добиться того, чего хотел, и не принял отказа, учитывая близость спальни. В конце концов, хотя в это время она и не понимала, власть в его руках. И теперь он намекает, будто знает про отца то, что не знает она. Лия приняла решение. «Я поужинаю с тобой, а взамен ты расскажешь, что тебе известно об отце». Затаив дыхание, она ждала его ответа.